1813 год. 1 мая, в понедельник, на рассвете, оставили мы дом отцовской. Совесть укоряет меня, что я не уступила просьбе батюшки не ехать в этот день. Он имеет предрассудок считать понедельник несчастливым. Но мне надобно было уважить его, а особливо в этом случае. Отец отпускал любимого сына и расставался с ним, как с жизнью. Ах, я не права, очень не права. Сердце мое не перестает укорять меня. Я воображаю, что батюшка будет грустить и думать гораздо более теперь, нежели когда б мы, согласно воле его, выехали днем позже. Человек неисправим. Сколько раз уже раскаивалась я, поступив упорно потому только, что считала себя вправе так поступить. Никогда мы не бываем так несправедливы, как тогда, когда считаем себя справедливыми. И как могла, как смела я противопоставить свою волю воле отца моего, я, которая считаю, что отец должен быть чтим детьми своими, как божество. Какой демон наслал затмение на ум мой? За 3 станции, не доезжая Казани, коляску нашу изломала в куски. Нас сбросило с Косогора в широкий ров. Коляска наша растрещилась, но мы, к счастью, остались оба невредимы. Теперь мы поедем в телеге. Как странна участь моя! Сколько лет уже разъезжаю я именно на том роде повозки, который не терплю. Москва. Митрофанов сказал мне горестную весть. Кутузов умер. Теперь я в самом затруднительном положении. Брат мой записан в горную службу и в ней числится, а я увезла его, не взяв никакого вида от его начальства. Как мне теперь отдать его в военную службу? При жизни Кутузова необдуманность эта не имела бы никаких последствий, но теперь я буду иметь тьму хлопот. Митрофанов советует отослать Василия домой, но с первых слов об этом брат решительно сказал, что он ни для чего не хочет возвратиться в дом и кроме военной службы ни в какой другой не будет. Смоленская дорога. Проезжая лесами, я долго не могла понять причины дурного запаха, наносимого иногда ветром из глубины их. Наконец я спросила об этом ямщика и получила ответ, какого не могло быть ужаснее. Сказанный со всем равнодушием русского крестьянина. Где-нибудь француз гниет. В Смоленске ходили мы по разрушенным стенам крепости. Я узнала то место близ кирпичных сараев, где мы так невыгодно были помещены и так беспорядочно ретировались. Я указала его брату, говоря: «Вот здесь, Василий, жизнь моя была в опасности». Бегство французов оставило ужасные следы. Тела их гниют в глубине лесов и заражают воздух. Несчастные! Никогда еще ничья самонадеянность и кичливость не были так жестоко наказаны, как их. Ужасы рассказывают об их плачевной ретираде. Когда мы воротились на станцию, смотрителя не было дома. Жена его просила нас войти в комнату и записать самим свою подорожную. «Лошади сейчас будут», — сказала она, садясь за свою работу и поцеловав нежно миловидную девочку, которая стояла подле нее. «Это дочь ваша?» — спросила я. «Нет, это француженка, сирота». Пока закладывали нам лошадей, хозяйка рассказала трогательную историю прекрасной девочки. «Французы шли к нам на верную победу, на прочное житье, и в этой уверенности многие взяли с собою свои семейства. При гибельной ретираде своей, или лучше сказать, бегстве обратно, семейства эти старались укрываться в лесах, и от стужи, и от казаков. Одно такое семейство расположилось в окрестностях Смоленска в лесу, сделало себе шалаш, развело огонь и занялось приготовлением какой-то скудной пищи, как вдруг гиканье казаков раздалось по лесу. Несчастные. К ним можно было применить стих «Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé». В глубине наших сердец кровь заледенела. Они кинулись все врозь, куда глаза глядят, и стараясь только бежать в самую густоту леса. Старшая дочь, лет 8 девочка, это самая, которая теперь стоит перед нами, опершись на колени своей благодетельницы и плачет от ее рассказа, забежала в непроходимую чащу и до самого вечера ползла в глубоком снегу, не имея на себе ничего, кроме белого платьица. Бедное дитя, совсем окоченевшее, выползло, наконец, при закате солнца на большую дорогу. Оно не имело сил идти, но ползло на руках и ногах. В это время проезжал верхом казацкий офицер. Он мог бы и не видать ее, но девочка имела столько присутствия духа, что, собрав все силы, кричала ему: «Mon ami, par bonté, prenez-moi sur votre cheval. Мой друг, сделайте милость, посадите меня на вашу лошадь». Удивленный казак остановил лошадь и, всматриваясь в предмет, шевелящийся на дороге, был тронут до слез, видя, что это дитя почти полуногое, потому что все ее одеяние изорвалось, руки и ноги ее были совсем закоченевши. Она упала, наконец, без движения. Офицер взял ее на руки, сел с нею на лошадь и поехал в Смоленск. Проезжая мимо станции, он увидел жену смотрителя, стоящую у ворот. «Возьмите, сделайте одолжение эту девочку на ваше попечение». Смотрительша отвечала, что ей некуда с ней деваться, что у нее своих детей много. «Ну так я при ваших глазах размозжу ей голову об этот угол, чтоб избавить дальнейших страданий». Пораженная как громом этой угрозой и думая уже видеть исполнение ее на самом деле, смотрительша поспешно выхватила бесчувственную девочку из рук офицера и унесла в горницу. Офицер поскакал далее. Более 2 месяцев дитя находилось почти при смерти. Несчастное все поморозилось. Кожа сходила лоскутиями с рук и ног, волосы вышли, и, наконец, после сильной горячки оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у смотрительши, как любимая дочь, выучилась говорить по-польски, и благодаря незрелости возраста своего не сожалеет о потерянных выгодах, на какие имела право по знатности своего рода. Она из лучшей фамилии в Лионе. Многие знатные дамы, которым смотрительша рассказывала так же, как и нам, эту историю, предлагали трогательной сироте жить у них. Но она всегда отвечала, обнимая смотрительшу: «Маменька возвратила мне жизнь, я навсегда останусь с нею». Смотрительша заплакала, оканчивая этими словами свою повесть, и прижала к груди своей рыдающее дитя. Сцена эта тронула нас до глубины души. Курьерскую подорожную у меня взяли и дали другую только до Слонима, где все офицеры, почему-нибудь отставшие от своих полков, остаются уже под начальством Кологривого, и меня ожидает та же участь. На дороге съехались мы с гусарским офицером Никифоровым, весьма вежливым и обязательным, но немного странным. Мой повеса-брат находит удовольствие сердить его на каждой станции. Слоним. Опять я здесь. Но как все изменилось? Я не могла даже отыскать прежние квартиры у старого гвардейца. Кологривов принял меня самым строгим начальническим видом. «Что вы так долго пробыли дома?» – спросил он. Я отвечала, что за болезнью. «Имеете вы свидетельство от лекаря?» «Не имею». «Почему?» «Не находил надобности брать его». Этот странный ответ рассердил Кологривого до крайности. «Вы, сударь, повеса?» Я ушла, не дав ему кончить этого обязательного слова. Итак, что ж теперь делать? имея на руках несовершеннолетнего брата, которого нельзя отдать в полк, потому что он числится уже в горной службе, куда я денусь с ним? Так думала я, закрыв лицо руками и облокотясь на большой жидовский стол. Тихий удар по плечу заставил меня взглянуть на свет Божий. «Что вы так задумались, Александров? Вот вам приказ от Кологривого. Вам должно ехать в Лаишин к ротмистру Бибикову и принять от него лошадей, которых вы будете пасти на лугах зеленых на Мураве Шелковой». Я совсем не имела охоты шутить. Что я буду делать с братом? Куда я дену его? Взять с собою в полк, представить ему картину жизни уланской, такому незрелому юноше? Сохрани, Боже! Ну что ж я буду делать? Ах, для чего я не оставила его дома? Мое умничание растерзало сердце отца разлукою с нежно любимым сыном и вместо пользы принесло мне хлопоты и досаду. Печаль и беспокойство столько изменили вид мой, что Никифоров, наш дорожный товарищ, был тронут этим. «Оставьте у меня вашего брата, Александров. Я буду ему тем же, чем были вы, и точно ту же дружбу и те же попечения увидит он от меня как бы от самих вас». Предложение благородного Никифорова сняло тяжесть сердца моего. Я поблагодарила его от всей души и отдала ему брата, прося последнего не терять времени, писать к отцу и требовать увольнения из горной службы. Я отдала ему все деньги, простилась и уехала в Лаишин. Ротмистр Бибиков, Рузи, Бурого и я имеем поручение откармливать усталых, раненых и исхудавших лошадей всех уланских полков. На мою часть досталось 150 лошадей и 40 человек улан для присмотра за ними. Селение, в котором квартирую, в 15 верстах от Лаишина, окружено лесами и озерами. Целые дни провожу я, разъезжая верхом или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и светлых, как хрусталь, озерах. Я занимаю обширный сарай. Это моя зала. Пол ее усыпан песком, стены украшены цветочными гирляндами, букетами и венками. В середине всего этого поставлено пышное ложе. Во всем смысле этого слова «пышное». На четырех низеньких отрубках положены три широкие доски. На них наслано четверти в три вышиною мелкое душистое сено почти из всех сортов и закрыто некоторым родом бархатного ковра с яркими блестящими цветами. Большая софьяновая подушка черного цвета с пунцовыми украшениями довершает великолепие моей постели, служащей мне также диваном и креслами. Я на ней сплю, лежу, сижу, читаю, пишу, мечтаю, обедаю, ужинаю и засыпаю. Теперь июль. В течение длинного летнего дня я ни на одну минуту не соскучиваюсь. Встаю на заре в 3 часа, то есть просыпаюсь, и тогда же улан приносит мне кофе, которого я выпиваю стакан с черным хлебом и сливками. Позавтракав таким образом, иду осматривать свою паству, размещенную по конюшням. При мне ведут их на водопой. По веселым и бодрым прыжкам их вижу я, что уланы мои следуют примеру своего начальника. Овса не крадут, не продают, но отдают весь этим прекрасным и послушным животным. Вижу, как формы их, прежде искаженные худобою, принимают свою красивость, полнеют, шерсть прилегает, лоснится, глаза горят, уши, едва было не повисшие, начинают быстро двигаться и уставляться вперед. Погладив и полоскав красивейших из них, приказываю оседлать ту, которая веселее прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пленительный вид. В 12 часов возвращаюсь в свою сплетенную из хвороста залу. Там готова уже мне миска очень вкусных малороссийских щей или борщу и небольшой кусок черного хлеба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, Иду опять гулять или по полям, или над рекою. Возвращаюсь домой часа на два, чтоб написать несколько строк, полежать, помечтать, настроить воздушных замков, опять разломать их, просмотреть наскоро свои записки и не поправляя в них ничего. Да и куда мне поправлять и для чего? Их будет читать вся семья, а для моих все хорошо. Перед вечером иду опять гулять, купаться и, наконец, возвращаюсь присутствовать при вечернем водопое.